Девятое. О чем объявил король Унави. На завтра во дворец продолжили съезжаться рыцари. Всех их вызвал король Унави. Известно было, что король ждал известий из города на юге, резиденции своего старшего сына кронпринца. В столице ожидали самого кронпринца, но только через несколько дней. Среди вновь прибывших рыцарей был один, с которым Тиури уже встречался, рыцарь Белой Луны, отец Ивейна и Эвейна, и Тиури долго беседовал с ним о рыцаре Эвейне. В полдень рыцари и знатнейшие люди королевства собрались в самом большом зале дворца, где с ними должен был говорить король. Тиури и Паки тоже присутствовали там, но чувствовали себя крайне незначительными среди этих могущественных господ. Впервые они увидели короля в парадном облачении, белом и пурпурном, в золотой короне и со скипетром. Не все рыцари были здесь, многие находились в дальних областях страны, не говоря уже о тех, что еще не возвратились из Авилана. И все же их в сверкающих шлемах и семицветных плащах с белыми щитами было великое множество. Были здесь и советники, и мудрецы в длинных одеждах и высоких колпаках. Только Тирилло выглядел, как обычно, в своей звенящей шутовской шапочке, но и у него на пальце сверкал драгоценный перстень. Король Унавин встал, приветствуя всех, затем он сказал: «Друзья, рыцари, подданные, слушайте. Вы знаете, что два мальчика Тиури и Паки принесли нам весть о смерти рыцаря Эдвинема. Они прибыли в наш город из королевства Дагоната, преодолев множество опасностей». Не сводя глаз с короля, Тиури почувствовал, как многие глядят на него. «Кроме этой печальной новости, они принесли мне еще одну весть», — продолжал король, — «письмо, доставить которое рыцарь Эдвинем перед смертью поручил Тиури. Письмо из Авилана, но правитель Авилана не хотел, чтобы мы его прочли. Как вы знаете, правитель Авилана просил нас о заключении мира, и весной я отправил к нему посольство. Знаете вы, что рыцарь Эдвинем бежал из Авилана, но в королевстве Дагоната на него напали красные всадники и убили его. Уже только из этого вы могли понять, что на самом деле Авилан не хочет мира. Нами посланы гонцы на юг, но пройдет некоторое время, прежде чем они вернутся. Пока же у меня есть для вас новость, которая вас огорчит, хотя и не испугает. Рыцарь Андамар из Ангевелла никогда больше не вернется домой. Он убит солдатами Вилана в южных подветренных горах». Мертвая тишина повисла в зале. На лицах присутствующих отразились скорбь, ужас и гнев. «Он был храбрым рыцарем», — тихо продолжал король Иверам паладином. «Помолимся за упокой его души». Все склонили головы и помолились за храброго рыцаря, который никогда больше не вернется в Ингевелл. А Тиури вспомнил чудесный лес, деревушку у озера. Его тревожные предчувствия оправдались. Не было ли предложения о мире западней, рассчитанной на то, чтобы заманить этих рыцарей в Авилан? Король заговорил снова. «Я получил это сообщение час назад в письме, которое принес почтовый голубь из города на юге от кронпринца. Оно короткое, но вскоре я надеюсь узнать больше. Рыцарь Андамар был убит, однако оруженосцу его удалось бежать, и он добрался до города на юге в тот самый день, когда Тиури и Паки вошли в наш город. Его приключения верно похожи на те, что пережили они. Рыцарь Андамар был на пути в нашу страну, возможно, с той же вестью, что и рыцарь Эдвинем». Тихий ропот прошел по залу, но король заговорил снова, и все затихли. «А теперь о письме», — сказал король Унавин. «Письме, которое рыцарь Эдвинем дал Тиури. Я не хотел говорить о его содержании ни с кем до тех пор, пока его не узнал кронпринц. Весть касается в первую очередь его и его брата, правителя Авилана. Рыцарь Ивейн взялся доставить письмо, и теперь кронпринцу все известно». Король умолк. Лицо его было печально. «Я уже сказал, мой младший сын, правитель Авилана тоже мой сын, на самом деле не хотел мира. Но он собирался заключить мир. И мы наверняка пошли бы на это, если бы не рыцарь Эдвинем». Снова по залу прошел ропот. Тиури удивленно посмотрел на короля. Что все это значит? Неужели он усомнился в верности рыцаря Эдвинема? «Рыцарь Эдвинем бежал из Авилана», — продолжал король, переодевшись в черное с черным щитом. «Но по черной одежде он оставался белее снега. Он что-то выяснил. Мы не знаем, каким образом, и никогда не узнаем, потому что он уже не сможет рассказать нам об этом. Рыцари и всадники из Авилана убили его, чтобы он не смог известить меня, но письмо, которое он собирался доставить, сохранилось. Вернее, сохранился его текст. Оно было написано на древнем языке, который знают лишь некоторые посвященные. Мой младший сын тоже знает этот язык». Король помолчал. Я скажу вам, что случилось бы, если бы не рыцарь Эдвинем, если бы не письмо, которое он вез нам. Мы бы заключили мир с Авелланом. Мой младший сын, расцеловавшись со мной и с братом, вернулся бы на родину в отчий дом, и все мы были бы счастливы, не предполагая, какая опасность грозит нам, какое горе нас ожидает, мы впустили бы в свой дом врага. Потому что по прошествии недолгого времени неожиданно бы для всех кронпринц умер бы, понимаете? Мой младший сын планировал убить своего брата или поручить кому-то убить его в тот момент, когда никто более не мог заподозрить его в злом умысле, чтобы получить то, чем он всегда желал обладать, власть в нашем королевстве. После смерти кронпринца он стал бы наследником. Вот какой предательский план скрывался за предложением мира. И Вилана ему недостаточно, он хочет править нашим королевством. Король Унавен наглядел зал. Печаль была в его глазах, но лицо его стало суровым, когда он сказал: «Вы знаете теперь, что правитель Эвелана все еще враг нам. Никогда не будет позволено такому дурному человеку править этим королевством. Он мой сын, и я люблю его, но он плохой человек. Горе пришло бы в эту страну, стань он ее королем». «Вот оно что», — подумал Тиури. Он перевел взгляд с короля на людей в зале. На их лицах читался ужас, негодование, отвращение. Тиури снова посмотрел на короля и понял, что тот не только сердит, но и очень опечален. А король продолжал: «Мы знаем теперь о его намерении, он не сможет осуществить свой хитрый план. Скоро он узнает, если не узнал уже, что нам все известно. Двух моих рыцарей он убил, чтобы сохранить свои планы в тайне. Что стало с другими рыцарями Аргуратом, Марсианом и Даровином, нам пока неизвестно, я опасаюсь самого худшего. Но, господа, мы знаем теперь достаточно. План правителя Эвелана провалился, он уже не будет предлагать нам мир. Боюсь, теперь он попытается силой добыть то, чего не сумел и никогда уже не сумеет получить хитростью. Боюсь, он снова возьмется за оружие, поэтому мы должны приготовиться к обороне. Мне пришлось сообщить вам плохие новости», — заключил король, — «но есть и одна хорошая. Мы знаем, где таится опасность. И все мы будем сражаться, если понадобится. Готовы ли вы к этому?» И рыцари подняли свои мечи. Зал разом стал похож на лес сверкающих клинков и поклялись в верности своему королю. Затем началось обсуждение подготовки к защите страны, и Тиури с Паки покинули зал, эти дела их не касались. Они вышли из дворца, погуляли по городу и вернулись на мост через Белую реку. Обсудив услышанное, мальчики замолчали и, погруженные в свои мысли, глядели в прозрачную воду. Тиури думал об оруженосце, прискакавшем в королевство Унавена с вестью о рыцаре Андамаре. Странно было узнать, что не он один получил такое поручение, что и другому, тому, было так же страшно, что и тот другой справился с задачей. Нашел ли он себе такого же верного друга? Тиури повернулся к Паке, тот смотрел на запад. «Где-то там должно быть море», — сказал он. «Я и правда хотел бы туда сплавать». «Я тоже, если бы у нас было время». Только выговорив это, Тиури понял, что времени у него совсем нет. Ему нельзя дольше оставаться здесь. Король Дагонат ждет его. Теперь его ничего не задерживает, поручение выполнено. «Если бы у нас было время», — проговорил он, — «но я должен вернуться к королю Дагонату». «Я понимаю. Когда ты хочешь выехать?» «Как можно скорее. Завтра». «Хорошо. Тогда завтра. Может, тебе хочется задержаться подольше?» «Я поеду с тобой», — сказал Паки. Они помолчали, а затем Паки спросил: «Тебе хочется вернуться?» «И да, и нет. Я бы рад побыть здесь еще немного, чтобы получше все узнать, но и домой уже хочется. Чудно, а?» «Нет», — сказал Паки, — «я чувствую то же самое. Одной моей половинке хочется остаться здесь, а другой хочется назад в горы». «Мне кажется, что королевство Дагоната ужасно далеко», — продолжал Тиури задумчиво, — «и что там все должно было перемениться за время моего отсутствия. Давно ли он уехал? Еще и месяца не прошло, как много он пережил». Паки прощально взмахнул рукой. «Прощай тогда, Унавенстад». «Нет, скажем, до свидания. Я точно знаю, мы сюда еще вернемся». Они возвратились во дворец, собрание закончилось, и в одном из залов витийствовал Тирилло, окруженный рыцарями и оруженосцами. «Так, Тирилло», — воскликнул один из рыцарей, — «ты преподал нам урок, чтобы мы думать не смели о великих делах. Но я слышал, ты тоже намерен выступить вместе с войском, как только начнутся сражения». «Конечно», — ответил Шут, — «должен же кто-то за вами присматривать». «А какое оружие ты возьмешь с собой, Тирилло?» — чуть насмешливо сказал другой. «Свою шутовскую палочку, чтобы лупить нас по пальцам?» — сказал Марван из Идуны, — и свою шутовскую болтовню, чтобы поддерживать наш дух. Он сказал это, усмехаясь, но было ясно, что он имел в виду серьезные вещи. «Да», — вступил в разговор другой рыцарь, — «Тирилла должен быть с нами, когда мы вступим в битву со злом». «Хорошо сказано, рыцарь», — заметил Шут, — «только не забывайте, то, что вы сражаетесь против зла, не делает вас самих лучше. Добро и зло — враги, но в чем-то они очень близки друг другу. Возьмите нашего кронпринца и правителя Вилана, братья, сыновья одного отца». Тут он заметил Теории Паки. «А вот и наши друзья. Вы уже чувствуете себя в нашем городе как дома?» «Да, Тирилла», — сказал Теория. «Но, увы, тебе снова пора в путь». «Да», — сказал Теория. Он больше не удивлялся, что Шут отгадывает его мысли. «Сможем ли мы сегодня поговорить с королем?» «Я отведу вас к нему. У него есть сейчас немного времени». Мальчики последовали за Тириллу, и Теория подумал... Теперь я еще лучше понимаю, почему Тирилла носит сверкающий перстень. Не только потому, что он смышлен и бодр духом, но и потому, что не дает рыцарям заноситься. Друзья рассказали королю Навину, что решили ехать немедленно. «Вы правы», — сказал король, — «вы подданные короля Дагоната, и ты, Теория, должен теперь, выполнив поручение, сдержав свою клятву, все рассказать своему королю. На этот раз ты будешь моим вестником». «Я пошлю с тобой письмо к королю Дагонату, не пугайся. Это, конечно, важное послание, но с ним не связаны никакие опасности». Теория улыбнулся. «Располагайте мной, ваше величество». «А ты, Паки?» — спросил король. «Докуда проводишь своего друга, до Великих Гор?» «Нет, ваше величество», — ответил Паки. «Мы решили, что я пойду с ним до Дагонатбурга». «Но вы пойдете той же дорогой, что пришли, мимо отшельника Минауроса, правда? Передайте ему от меня привет». «Вы знакомы с ним, ваше величество?» — удивился Паки. «Я знаю его», — ответил король, ласково глядя на мальчиков. «Жаль, что вам пора уходить, но мы же не прощаемся, так что я надеюсь и уверен, что снова увижу вас здесь. Хотя дом ваш в королевстве Дагоната, и служить вы будете своему королю, судьба ваша теперь навсегда связана с моим королевством».